Так, не стесняйтесь, договаривайте. Такой волевой, такой разумный, верно? То есть, получается, медведи-келючи могут начать охотиться вместе? Собрались три келюча, и мы с ними имеем дело, так? А вот это как раз ни в коем случае. Келюч — это страшная одиночка. Ему не нужны все сородичи. Он сам умный, опасный, но совершенно безнравственный, антиобщественный зверь. И появляются келичи очень редко, как исключение из правил. Тогда у меня другое предположение. Да-да, Володька. Толстолес произнес это точно таким же тоном, как если бы сейчас шла лекция, и студент второго курса Вова Носов поднял бы руку. Но Володька не спешил начать, теребил пальцем переносицу. И Андрюха успел вспомнить, что в какой-то книжке по психологии читал: если человек трет переносицу, значит, он сомневается в своей правоте или в правоте собеседника. Ну, в общем, слух такой идет. У медведей бывают и жены. В смысле? Человеческие жены? Женщины, ставшие их женами? Ласковый голос Товстолеса усыпил бдительность Володьки. Ну да, бабы, женщины теряются, или медведи их крадут. И напавшие на вас недавно звери — это вот такие полукровки. Я вас правильно понимаю, Владимир? На этот раз в голосе Товстолеса было что-то, из-за чего Володька сразу замолчал. Хм, возможно, вы знаете, Володька, что у медведей половой акт очень отличается от всего, что принято у животных групповых, живущих семьями и стаями. Половой акт совершается один раз, и для животных он очень долг, порядка 10 минут. У самца-медведя есть специальная пенисовая кость, и его пенис в момент возбуждения превращается в конус диаметром сантиметров 30 у основания. Наблюдавшие половой акт медведей рассказывают, что звери не проявляют ни нежности, ни заботы друг о друге, и делают все торопливо, грубо, до жестокости. Товстолес помолчал и закончил. — И я бы вам был бы очень благодарен, Володька, если бы вы показали мне женщину, которая останется в живых после сексуального общения с медведем. Посмотреть бы на такое чудо. — Подождите, а как же все сказки, легенды? — вмешался, не выдержал Андрюха. — Во всем мире рассказывают истории про похищение женщин медведями, не только в России. Да — Да-да. О похищенных женщинах и о детях, родившихся от медведей, говорится везде, где только живут бок о бок человек и медведь, и в Северной Америке, и в Сибири, и во всей Европе, и в Индии. Правда, в Индии говорят не о буром медведе, а о медведе-губаче и о гималайском медведе, а в Северной Америке говорят про гризли и даже про очкового медведя, который водится в Южной Америке, в Кордильерах. В этом вы правы, Андрюха. Во всех этих регионах везде рассказывают одни и те же истории, чуть ли не одними и теми же словами, про девушек, которые заблудились в лесу и попали в дом к медведю. А медведь стал с девушкой жить, как с женой. Конец у истории бывает разный. То девице удается убежать, и это приключение не имеет никаких последствий, то у нее рождается ребенок, обладающий странными качествами. Например, понимает язык зверей и птиц, может общаться с медведями и другими зверями. В некоторых версиях этого мифа женщина умирает вскоре после того, как возвращается к людям, и в ее смерти, оказывается, повинно колдовство медведей, ведь она убежала без их ведома, а ребенок остается среди людей, человек и медведь, жутковатый звереныш. Многие таежные народы верят и в то, что от медведя у женщины вполне могут рождаться дети, и что медведи похищают девушек и живут с ними, как с женами, имеют общих детей. Но вы ведь понимаете, что медведи никак не могут стать отцами человеческих детенышей? Вы ведь понимаете, что слишком разная у них и у человека генетика? — Ну, ладно. Детей они иметь общих не могут. А почему бы тогда им не жить с женщинами? Ну, без всего этого дела. Примерно как Маша у медведей в народной сказке. Девочка Маша потерялась в лесу, пришла в избушку, а там как раз живет очень милый медведь. И Маша начинает жить с ним в избушке и печь ему пирожки. Дальше тоже известно. Отнеси гостинчик батюшке с матушкой. Медведь соглашается, а Машенька, не будь дурой, пристраивается в корзине. Не садись на пенек, не ешь пирожок. И так удирает домой. Да, в русской сказке Маша не становится женой медведя. Дети у нее не рождаются. И вообще, она еще маленькая. Но ведь сказка — это выродившийся миф. Миф рассказывали взрослым. И в нем все было, как в ваших увлекательных историях. Брачные отношения, дети-полумедведи. А в сказке, которая для детей, все уже понарошку, все легче. И Машенька маленькая, и медведю нужна в основном, чтобы жить было повеселее. И в такое вы тоже не верите? Поверить в такое я не могу по той простой причине, что медведи вовсе не живут со своими самками, как с женами. Не могут они вести семейный образ жизни, не могут жить на одном месте. Они даже анатомически устроены так, чтобы жить всю жизнь в одиночестве. Так что я решительно не вижу, как медведи, по крайней мере вот эти, всем знакомые хотя бы по зоопарку медведи, могут похищать женщин и иметь от них детей. Да и зачем нужно медведям держать при себе женщину? Секс им совершенно не нужен большую часть жизни. Забота о подруге, уж тем более медведям, не нужна. Заботиться о своих семьях они тоже совершенно не умеют. И своих детей не знают. А может, им все-таки не зря приписывают все это? Может быть, усмехнулся профессор. Но тогда им придется вернуться к нашему предположению, что медведи могут быть разных видов, потому что объяснить это приписывают можно только двумя способами. Можно предположить, что кроме известных видов медведей существуют или существовали какие-то другие неизвестные виды. И эти другие медведи вели групповой образ жизни. Они действительно похищали женщин или давали приют потерявшимся детишкам. При групповом образе жизни таких зверей у попавших к ним детенышей могли быть шансы остаться в живых. Ведь о них бы постоянно заботились. Если попадется зверь, потерявший детеныша, то малыша вообще примут в звериную семью. При групповом образе жизни таких зверей у попавших к ним детенышей могли быть шансы остаться в живых, ведь о них бы постоянно заботились. Если попадется зверь, потерявший детеныша, то малыша вообще примут в звериную семью. Если в группе медведей одновременно окажутся девочки постарше и совсем маленькие дети, то что получится? Спросил вдруг Товстолес у Николая, отца 15-летней дочери. В каком смысле, что получится? В смысле, какие отношения установятся между детьми? Девочка о них заботиться будет. Вот именно! Девушка, естественно, будет опекать детенышей, подкармливать, помогать им. То есть, для наблюдателя со стороны все будет ясно. Вот мама с детьми. Ясное дело, с детьми от медведей. Причем ведь медведи постепенно начинают иначе относиться к живущей с ними девушке. Она для них уже своя, и привыкли к ней, и пахнет по-своему. Могут за ней и поухаживать. Как к этому отнесется сама девушка, зависит от многого, от состояния психики до сроков пребывания в группе медведей. Другой вопрос, что сексуальное общение с медведем девушке большого удовольствия не доставит, и от такого союза все равно не будут рождаться детеныши. А если ее спасут? Если девица попадет к медведям большой, и люди вернут ее быстро, тогда еще хорошо. Ушел человек и вернулся, тоже человек. А если ребенок маленький? У ребенка, которого воспитали медведи, будут присутствовать и звериные черты. А для этих черт медведь совершенно не обязательно должен быть его генетическим отцом. Вот вам еще одна основа для легенд. Ведь наверняка не раз и не два приносили спасенных детишек из берлог. И они вырастают какие-то странные, как и не совсем люди. Опять молчали, пили чай. Нетерпеливый Андрюха выпил все и попросил налить еще чашку. А все-таки, вы сказали, есть два способа объяснить, почему медведям приписывают кражу девиц, а обсудили только один способ. Хотите и второй? Пожалуйста. Только этак мы далеко окажемся от Сибири. У нас такого быть не может. Почему? А потому, что в Сибири нет человекообразных обезьян. — внушительно произнес Товсолес. — А никаких особенных свойств медведям не приписывают там, где живут и медведи, и человекообразные обезьяны, гориллы, шимпанзе, орангутанги. В Индокитае и в Индонезии водятся существа, которым приписывают именно эти поступки — похищение детей, которые потом вырастают в гуще леса, полулюдьми, полузверьми. Похищение женщин и рождение от них общих детей – это человекообразные обезьяны. Собственно говоря, орангутанг в переводе с малайского означает «лесной человек». В еще недавние времена орангутанг водился гораздо шире, чем в наше время. Еще в 15 веке он встречался от устья Ганга до субтропиков Китая, до берегов реки Янцзы. К северу лесной человек не проникал, потому что там для него слишком холодно. Есть очень серьезные причины считать, что и к северу от Янцзы то ли водились до самого недавнего времени, то ли водятся и сейчас не очень симпатичные создания, еще более похожие на людей, и значит, еще более способные к похищению девиц и выращиванию у себя детей. У нас в просторечии этих существ называют снежными людьми, хотя они и не люди, и не снежные. А что, если медведям приписывают качества совсем других существ? Существ, в чем-то похожих на медведей, но не имеющих с ними ничего общего. Во всяком случае, в Азии есть большая область, где медведю вовсе не приписывают ни каких-то особенных качеств, ни связи с женщинами, ни рождения общих детенышей. Это Китай, полуостров Индокитай и Индонезия, и это Центральная Азия. Тибет и китайская провинция Синьцзян, охватившая две исторические области – Кашгарию и Джунгарию. Во всех этих областях медведи почему-то совсем иные. Да, в общем, теория гибридов не состоялась. И не могла состояться, Андрюха. Скажу вам больше. В нашем климате не смогли бы приютить у себя детей даже медведи с групповым поведением, даже те, кто охотится стаями. Товстолец вдруг ехидно усмехнулся, посмотрел на охотника в упор. — Что думаете, не знаю ничего про вашу медвежью невесту? Про достопримечательность разливного и малой речки? Помолчали, причем охотники скромно потупились. — Да что там, невеста, невеста. Мы не знаем, чья она невеста. — Не верите, что пришла от медведей? А почему вы не думаете, что девица могла приехать из Ермаков или из Красноярска? Хорошая лыжница. Прибежала из чистого хулиганства. — Так за ней ведь Константин ухаживал. Он не дурак, Константин, и охотник хороший. Володька почему-то замолчал, и Товстолес подбодрил его коротким. «Ну — Ну-ну. Константин рассказывал мне, пахло от нее зверем, медведем. Он ей сказал, она и ответила, мол, пришла от медведей. — Дочь охотника, все в доме пропахло. Сама спала голой на шкуре. Волосы пышные, запах в них держится долго. Можно и так объяснить, верно? Да посудите сами. Приходит чуть ли не на Новый год незнакомая никому девица. Лыжи широкие, ведет себя необычно, пахнет зверем. А главное, водки не пьет и целоваться не умеет. Сразу видно, медведица. Не смейтесь, Владимир Дмитриевич. Тут главное, не такая она. Это трудно выразить словами, но видно. Она отличается от людей. Что не пьет, это деталь, и не из самых важных. И, представляете себе, выходит под утро, встает на лыжи и исчезла. Лыжню проследить не пытались? Сначала не пытались, потом прошел снегопад. Понятно. Я тут слышал версию, что лыжные следы перешли в медвежьи. В это вы верите? Охотники расхохотались. Это Ивашка Перфильев рассказывал. Товстолес кивнул. Тогда понятно. Вранье это. Просто потом, после снегопада, уже нельзя было пройти по следам. Слава богу, хоть в это вы не верите. Скажите лучше, как одета она была, эта медвежья невеста? Платье, кофта, колготки? Вроде бы да. И откуда все это в берлоге? Кстати, как и лыжи. Товстолес помолчал, посмотрел в упор на каждого из собеседников. А знаете, почему я скорее поверю в спортсменку, в девицу, которая приехала встречать Новый год к родственникам в Ермаке, сбегала на лыжах сюда, а на завтра уехала домой, в Красноярск? Почему мне такая версия больше нравится? А потому, — проговорил Товстолес, с внушительностью, много больше обычной, что никогда не смогут вырастить человека-медведи, которые впадают в зимнюю спячку. Мне как-то не очень понятно, что должны делать люди зимой, если медведи в их семейной группе залягут спать. Особенно люди маленькие, беспомощные, зависящие во всем от могучих опытных зверей. Ну, то-то. Все равно непонятная история. Темная. Темная, закивал головой ученый старик, соглашаясь. И правда, непонятная история. Но я не верю, что девица пришла из берлоги, и я объяснил, почему. Ну вот, разрушили легенду. Нет, я верю, что девица приходила, и что видели ее полдеревни, и что Костя за ней ухаживал, а потом по девушке скучал. Я не верю только в одно, что она невеста медведей. Все остальное замечательно. А все равно, легенда исчезает. Да, сказка превращается просто в загадочное происшествие. И это скучнее, разумеется. Что, мужики, по коням? Подвел итоги визита Андрюха. Выходит, все-таки другой вид. Все другие возможности рассмотрели, ни одна идея не подходит. Нет, ничего подобного. Мы рассмотрели вовсе не все возможности. Но вот вам одна из них. На наших глазах возникает новый вид медведей. Казалось бы, после всех сегодняшних разговоров охотников трудно удивить чем бы то ни было. И все-таки вид у них сделался куда как ошарашенным. Как это так возникает? Ну, а как возник сам вид бурый медведь? Его ведь тоже когда-то не было. Он появился. И это тоже очень пластичный, очень неоднородный в разных местах вид. В Северной Америке насчитывает то 3, то даже 4 подвида бурого медведя. В Азии их тоже несколько, и к тому же громадные различия между зверями, живущими в разных местах. На Камчатке живет чудовище весом до 700 килограммов. В Сибири медведи весят килограммов от силы 90. А в Якутии медведь спит по 7 месяцев в году. На Кавказе вообще не ложится в берлогу. Раз там тепло, он и зимой активен. Новые подвиды и виды тут появляются постоянно. Вот хотя бы белый медведь. Теперь-то этот вид самостоятельный, но возник совсем недавно, примерно 15 или даже 10 тысяч лет назад. Часть бурых медведей у кромки Ледовитого океана стали вести себя по-новому, охотиться на морских животных, жить на полярных льдинах. И образовался новый вид. Так почему же ему, бурому медведю, не отпочковать еще один вид? Так новый вид? А может, вид, существовавший с незапамятных времен? Да скрытный такой вид, мы его и не видели никогда. А может быть, все время видим, только не понимаем, что видим. Тьфу ты, все непонятно. А так обычно и бывает, непонятно. Таково обычно положение вещей. Кто вам сказал, что все непременно должно быть понятно? Охотники собирались, прощались с Товстолесом. Пожилой ученый усмехался, щеки его разрумянились. Несколько лет с плеч долой, и трудно сказать, кому беседа доставила больше удовольствия и для кого принесла больше пользы.